влекомое стремительным потоком материальной жизни, живое существо судорожно хватается за всякого, кто волею судьбы оказался поблизости. Так между людьми возникают всевозможные взаимоотношения: дружба, вражда, родство, нейтральные отношения, посредничество, взаимное презрение и так далее. Так или иначе, все эти связи недолговечны. Влекомое стремительным потоком материальной жизни, живое существо судорожно хватается за всякого, кто волею судеб оказался поблизости. Так между людьми возникают всевозможные взаимоотношения: дружба, вражда, родство, нейтральные отношения, посредничество, взаимное презрение и так далее. Так или иначе, все эти связи недолговечны. Комментарий о божественном Шри-Шримад-Бхагаватам-сутре. Житейская мудрость гласит, что нынешний друг завтра может стать врагом. Наше отношение к окружающим, как к друзьям или недругам, членам семьи или посторонним, возникает вследствие наших собственных поступков. Махараджа Читракету, который безутешно горевал по утраченному сыну, мог взглянуть на все случившееся под иным углом зрения. Это живое существо, мог бы подумать он. В своем предыдущем воплощении было моим врагом, теперь же приняв облик моего сына и до срока оставив меня, оно нанесло мне смертельную рану. Как сказано в Бхагавадгите 3.27, «Пракритых криямананни гунах кармани сарвиша». Все, что происходит с нами, обусловлено тем материальным состоянием, в котором мы пребываем. Поэтому тот, кто сегодня является нашим другом, находясь в состоянии благости, завтра, оказавшись во власти невежества и страсти, становится нашим врагом. Пребывая в иллюзии, порожденной качествами, присущими материальной природе, мы видим в окружающих своих друзей или врагов, детей или родителей, хотя этот взгляд обусловлен теми или иными поступками, совершенными в определенных условиях. Влекомое стремительным потоком материальной жизни, живое существо судорожно хватается за всякого, кто волею судеб оказался поблизости. Так между людьми возникают всевозможные взаимоотношения: дружба, вражда, родство, нейтральные отношения, посредничество, взаимное презрение и так далее. Так или иначе, все эти связи недолговечны. Итак, ведическая литература описывает два вида деятельности живых существ. Один вид деятельности называется духовным, и другой вид деятельности называется материальным. Так как живое существо, попадая в ловушку материальной энергии, становится плененным иллюзорной энергией и начинает культивировать материальные желания. Почему живое существо культивирует материальные желания? Поскольку это соединенное состояние оказывает очень сильное влияние. Что значит влияние? Или мы знаем такой термин «майи». Мы говорим «майя». Это означает воздействие или влияние. Мы видим, когда мороз на нас оказывает это воздействие. Но через что? Через тело. Почему мы испытываем холод? Потому что мы отождествляем себя с телом. Если человек находится в теплой машине, то внешняя какая-то среда, холод, не влияет на него. Почему? Потому что живое существо внутри машины. Внутри машины. Точно так же и душа внутри тела находится, и она не испытывает этого холода, поскольку материальная природа и духовная природа абсолютно различны. И поэтому само живое существо не испытывает холода. Но отождествляя себя с материальным телом, живое существо начинает испытывать это ощущение. Поэтому мы видим, что когда человеку делают операцию и отключают его от сознания грубого тела, то с грубым телом можно делать что хочешь. Можно резать его, замораживать, можно жечь, и с человеком ничего не происходит. Но как только человек опять своим сознанием пропитывает грубое тело, он начинает ощущать боль. Таким образом, мы видим, что в современной науке эти вещи стали различать. Поэтому мы знаем, что есть процесс так называемого момента, который называется в медицине анестезиология. То есть как можно отделить человека на какой-то определенный промежуток времени от сознания своего грубого тела. Также мы знаем, как тонкое воздействие оказывает на природу нашего ума при помощи гипноза. И когда людям возвращает память, человек, когда начинает грубо себя отождествлять, он ничего не помнит, но когда тонко себя он воспринимает, он может вспомнить многие тонкие вещи. То есть те, которые он в грубом состоянии не помнит. И мы видим, когда мы во сне спим, мы видим какой-то сон, и нам кажется, что мы его запомним очень хорошо. Но когда мы начинаем пробуждаться, наше сознание через наш интеллект и ум проникает в грубое тело, и мы тут же забываем. Таким образом, на грубом уровне больше забвения, на тонком уровне меньше забвения. Во сне мы можем вспоминать те вещи, которые мы не помним наяву. Вспомнить каких-то людей, какие-то события. Мы даже, говорится, можем во сне видеть события, которые происходили с нами многие сотни жизней. Поэтому кто-то себя видит царем каким-то там, фараоном египетским или кем-то. Но в грубом теле он даже не помнит, что с ним происходило там год назад. Но в тонком теле память сохраняется более лучше. Мы видим, что во сне мы можем видеть какие-то определенные моменты, но они хаотичны, мы не всегда можем ими управлять. Итак, два вида деятельности. Одна называется духовная, другая материальная. И материальная деятельность связана с удовлетворением грубого и тонкого тела живого существа. Духовная деятельность непосредственно связана с самим живым существом. И духовный вид деятельности называется бхакти. И когда мы говорим о какой-то определенной деятельности, то сразу возникает этот аспект, который называется йога. Что означает йога? Это связь. Связь с кем? С Богом. И Шрила Прабхупада в своих книгах описывает, что по сути дела живые существа не испытывают никаких истинных чувств в материальном мире, поскольку все эти чувства осквернены гунами материальной природы. И таким образом вся наша любовь и все наши отношения превращаются в материальные отношения. И так бхакти подменяется камой, вожделением. И мы видим, как это вожделение, оно постоянно побуждает нас к определенному виду деятельности. Влечение к противоположному полу, мы уже это объясняли, желание семейной жизни, желание потомства, желание иметь дом, утварь и так далее, занять какое-то положение в обществе и иметь уважение в обществе, а также власть, почести и так далее. И весь этот процесс связан с тем, что живое существо культивирует эти три желания, которые мы с вами о которых говорили. Это карма, желание все получить из дхармы. Это желание развить какие-то сенсорные способности. И следующий вопрос – это желание философствовать. Философский поиск абсолютной истины. Есть такое понятие – философский поиск абсолютной истины. Тогда человек пытается развить гьяну, которая должна привести его к чему? К вайраги, к отречению. То есть гьяна и вайраги. Таким образом, все на самом деле пытаются завоевать авторитет в обществе. Когда живое существо немного разочаровывается в материальном мире, то есть оно видит, что в материальной жизни постоянно сопутствуют страдания, но эти страдания на самом деле влияют не на душу, а на что опять? На тело. И в этом соответствии, насколько живое существо отождествляет себя с грубым и тонким телом, в соответствии с этим оно испытывает объем этих страданий, или правда такой как бы силу. Чем сильнее живое существо погружено в телесную концепцию, тем сильнее оно испытывает эти страдания. И тем больше в нем забвения. И говорится, что гуны невежества определяются как сон, иллюзия и забвение. И гуны невежества создают органы чувств и объекты чувств. Таким образом, мы говорим, наше грубое тело – это порождение именно не гуны страсти, это порождение гуны невежества. Почему? Потому что порождение гуны благости и гуны страсти – это ум и интеллект. А именно порождение невежества – это наше грубое тело. Таким образом, если мы видим грубое тело у кого-то здесь, то мы сразу можем сказать, что это продукт чего? Невежества. Невежества. И грубое тело уже само по себе является невежеством. И когда человек себя отождествляет с грубым телом очень сильно, то, естественно, в нем порождается какая концепция? Телесная. И поэтому, чем более грубее привязанность к телу, тем у человека больше проявляется, что сон, иллюзия и забвение. И мы видим даже, когда люди слушают, этот процесс, который сейчас происходит, называется шравана-яги. жертвоприношения через слух. Самый высший аспект жертвоприношения. И он является первым и основным, поскольку слух связан с разумом. То есть слух побуждает к деятельности. Поэтому мы говорим «слушал, слушал и стал слушаться». Когда мы говорим «слушается», значит мы имеем в виду, что он то, что услышал, стал так делать. Да? Таким образом, слух побуждает нас к действию какому-то определенному. Потому что слух непосредственно связан с разумом. И это объясняется в ведической литературе. Как именно звук связан с разумом. Не как зрение, а звук. Поскольку зрение, визуализация – это следующая трансформация, которая минует трансформацию какую? Воздуха. Есть звук, эфир, потом идет воздух, потом только идет огонь. А звук также несется, или он в воздухе также. Звук он в воздухе. Так ведь, да? Мы же знаем, что воздух, он также является носителем звука. И поэтому есть разные уровни эфира, я вам рассказывал, помните. И поэтому говорится, что когда человек дает какое-то знание, или вообще что о чем-то говорит, пусть даже просто пересказывает шабду, или рассказывает какие-то ведические представления, науку, то подразумевается, слушатели должны обязательно сидеть ниже. Только потому, что звук имеет такую природу, как оседать. То есть сверху вниз. Поэтому всегда тот, кто говорит, его садят чуть-чуть выше, чтобы звук мог иметь эту оседающую носкость. Вниз уходит. Сверху вниз. Мы видим, как в других... Какой звук? Именно тот звук, который мы хотим получить, который может повлиять на наш разум. И есть другие виды звука, которые снизу вверх идут. То есть мы видим, допустим, в театре, да? Там сцена где-то здесь, а все остальное начинает возвышаться, возвышаться, возвышаться и уходит туда, вверх. Театр или цирк. Да? Развлекательные, увеселительные заведения. И постепенно по этому признаку даже мы видим, что в институтах, в университетах такая же система начиналась, что учитель где-то внизу стоит, все остальное сверху на него смотрит. Да? Там, ну, какой-то на одном уровне, и остальное выше бывает. Люди теряют определенные понимания, как звук воздействует на наше действие. И какой звук, и от кого исходит этот звук. Это то, что мы изучаем с вами в гносеологии. Итак, живое существо, отождествляя себя с грубым телом, с этими чувствами, с органами чувств, по закону кармы встречается с разными живыми существами и вступает в разные взаимоотношения. И мы уже с вами говорили, что все это не больше, чем иллюзия, поскольку живое существо рассматривает все эти отношения в гуне страсти. Что это означает? Получает знания через внешнюю среду. По внешности это мой сын, это моя жена, это мой враг, это мои друзья. Это все охвачено гуной страсти. Когда живое существо приходит к разочарованию, то есть оно разочаровывается в этих взаимоотношениях, оно начинает себя отождествлять с тонкими своими процессами. То есть оно уже интересуется более тонкими субстанциями, которые связаны с проблемами ума, интеллекта и ложного эго. И тогда живое существо стремится получить знания. Что это означает? Стремление к получению знаний. Стремление к получению знаний продиктовано некоторыми факторами, о которых мы также с вами говорили. Первый – это беда, когда горе приходит. Второе – это нужда. Вы помните, Чатур Витха Баджан Тимам Кришна говорит. Следующее – это любопытство, неудовлетворенность. И пятое – истина, интересует истина, в чем же истина, для чего же я живу? Атату Брама Джигеса. Кто я? Что это все? И зачем все? И живое существо приходит к выводу, что оно может получить истину. Но каким способом, оно еще не знает. И так оно пытается узнать. И это желание узнать, как избавиться от страданий, желание, как избавиться от нужды, узнать, и узнать, что на самом деле работает, что не работает, и желание узнать истину, стать совершенным. Поиск совершенности, совершенной деятельности, совершенного бытия. Почему это живое существо преследует все эти цели? Потому что живое существо приходит к выводу постепенно, что оно страдает. И до тех пор, пока живое существо не пришло к выводу, что оно страдает, оно не может правильно воспринимать окружающий мир. Не может правильно действовать. Оно не может прийти к выводу, что каждый здесь страдает. Как минимум от чего? От старости, от болезни и смерти. У каждого есть какие-то родственники, с которыми он ругается, то испытывает счастье, то постоянно скандалит. И мы видим, что в семье постоянно невозможно удерживать хорошую атмосферу. Мы видим, всегда все равно появляются какие-то недоброжелатели. Мы видим, что всегда болезни приходят, и какие-то природные явления влияют на нас. И так постепенно живое существо приходит к этому моменту разочарования. И тогда в этот момент живое существо начинает культивировать знания. То есть искать, как изменить свою жизнь, или, как мы говорим, судьбу. Можно ли изменить судьбу, можно ли что-то избежать? Если мы приходим к выводу, что ничего нельзя избежать, тогда мы пускаемся во что? В грех. Ну что думаем, ну ладно, все равно 7 бед, один ответ, как говорится. Да? И тогда живое существо прибегает к концепции «пей, гуляй, веселись». Все начинает брать. Но после этого оно попадает опять в очень нехорошие условия за это. И говорится, подсознательно закон кармы обучает живое существо. В виде чего? В виде подсознания. Но живое существо может переступать через свое подсознание. Почему? Потому что сила чего? Желаний всегда сильнее силы чего? Знания. Поэтому говорится, что живое существо должно узнать об этом. Что же такое сила желания? И поэтому Кришна говорит, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание. То есть сила желания нужна. Не просто желание. Желание иногда мы находим, но сила этого желания незначительная для того, чтобы привелось что-то в действие. Мы с вами также об этом говорим. И вот в «Нектаре преданности» описываются удивительные такие вещи в 14 главе, что живое существо пытается получить знание, чтобы отречься. Почему оно хочет отречься? Потому что видит, что причина того, что оно страдает, является его привязанности к объектам чувственных наслаждений. И оно не может отречься. И оно приходит к выводу, что надо получить знание, как отречься от этих объектов. И тогда живое существо начинает культивировать знания. И мы видим, что в нашей среде даже ценятся люди, которые обладают знанием и отречением. И мы всегда говорим, вот этот человек, вот он такой классный, он сатвагуни, вот у него есть знания, он такой отреченный, а этот человек такой привязанный, он такой не совсем в знании находится. И вот что описывается в «Нектаре преданности», Шрила Рупа Госвами описывает. По поводу знания отреченного. В преданном служении. Глава называется «Качество преданного». Некоторые ученые считают, что знание и самоотречение являются важными факторами, способствующими возвышению человека до уровня преданного служения. Но на самом деле это не так. Углубление знаний и отреченность, помогающие человеку утвердиться в сознании Кришны, могут быть полезны в начале. В конечном же счете можно обойтись и без них, так как преданное служение не зависит ни от чего, кроме желания его совершать. Чтобы заниматься преданным служением, не нужно ничего, кроме искренности. Таким образом, Шрила Прабхупада, описывая эти все труды Рупы Госвами, описывает, что нужна искренность и нужно желание. И мы как раз пришли к этому моменту, что если у нас желание совершать это преданное служение. Таким образом, мы пытаемся соединить эти два фактора – знание и отречение. И мы думаем, что знание и отречение – это основополагающие факторы, из которых исходит преданность. Но оказывается, наоборот. Преданность является причиной появления знания и отречения. И мы знаем вот эту историю, как Бхакти Деви, ее дети. Кто? Гьяна и Вайрагья. Гьяна и Вайраги, они ее дети. И сама Бхакти Деви, она была в очень нормальном состоянии. А ее дети что? Там в Кали-Юга есть даже такой фильм, видели, да, индийский? Они помирают там. А Бхакти сама нормально. И ее дети такие старики, а она молодая, красивая девушка. И Нарада там с ней встречается. И он говорит, кто эти почтенные мужи? Она говорит, это мои сыновья. Как? Такая красивая, молодая Деви и такие старые дети. Она говорит, да, вот они век Кали совсем зачахли. Этот Гьяна и Вайрагья. И он говорит о том, что нужно предаться. И он оживляет эту преданность. Итак, чтобы заниматься преданным служением, не нужно ничего, кроме искренности. Таким образом, философствование или получение Гьяны, Что такое получение гьяны? Мы знаем, что у нас есть такой момент, который называется самбанда гьяна. Когда мы знаем очень хорошо закон кармы, знаем очень хорошо время, шкалы времени, знаем очень хорошо тригуны материальной природы, знаем природу дживы и природу Господа и их взаимоотношения. Самбанда, как они сочетаются, как они взаимоотношения строятся, как это все между собой работает. И это называется знанием. Но сама преданность, она является выше этого знания. И когда живое существо просто получает такое сухое знание, то на преданность это может даже не повлиять. На преданность это даже может не повлиять. И поэтому мы видим, как в историях Господа Чайтаньи описывается, что Навадвипа, она была самым таким местом, значимым местом, где жили все пандиты. То есть знатоки ведических писаний. Пандиты, если вы помните, это браманы, которые знают очень хорошо ведические писания. И там был такой знаток. Знаток писаний, знаток санскрита. Дигвиджай, которого звали Кешава Кашмири. Помните, да? И этот Кешава Кашмири к тому времени был чемпионом мира по знанию санскрита и по знанию шлок. Он был самым-самым знаменитым ученым. И он практически побеждал любого в споре. Если вы начинали что-то говорить, он мог вас тут же за язык поймать, что вы не цитируете неправильно, и говорить, что вы цитируете правильно. Он знал санскрит очень четко. Если вы неправильно произносили там какой-то слог, не там ударение ставили, он тут же вас... И он сразу говорил. Он знал очень хорошо грамматику, все эти моменты. Очень хорошо знал значение слов. Говорится, что одно слово в санскрите может иметь около 50 значений. Одно слово. И этот Кешава Кашмири победил в философских дебатах и в знании санскрита и писаний всех. И говорится, он был преданным богине Сарасвати. Преданным богине Сарасвати. У него было особое благословение. И считалось, что тот, кто победит навадвипских этих пандитов, он, значит, являлся победителем всего мира. Если вы помните, эти все вот истории у нас есть в Гауранге, они описываются. На самом деле, Чайтанья Чаритамрита, там Чайтанья Бхагавата. И этот Кешава Кашмири пришел в Навадвипу. И когда он шел, говорится, у него было несколько десятков слонов. У него было очень около десятка тысяч учеников, которые везде ходили за ним и были от него без ума. Все, что он говорил, тут же записывалось. Он был такой знаменитой личностью. Очень знаменитой личностью. И он мог как бы деньги раздавать и так далее. То есть он еще не просто знанием отличался, он отличался еще как бы отречением. Он мог жертвовать там все это, отказываться от каких-то. Единственное, в чем была проблема, что благодаря этому знанию есть такой тонкий вид гордости. Самый тонкий вид гордости – это вот гьяна. Да? Когда мы гордимся своими философскими изысканиями, что мы очень сильны в знании писаний, можем знать... своей памятью очень хорошей. У него была прекрасная память. И он очень хорошо ориентировался в Писании. Просто никого не было в мире, кто лучше бы ориентировался в Писании. И он пошел в Навадвипу. И вот этот тонкий вид гордости, говорится, он является очень тяжелым. Практически его невозможно сломить. Это самый тонкий вид гордости, когда человек знает очень хорошо Писание. И может ими оперировать. И имеет еще прекраснейшую память. И... этот вот Дигвиджай, Кешава Кашмири, он пришел в Навадвипу, и тогда навадвипские ученые, эти пандиты, они испугались. И они стали думать, ну кто же у нас тут самый такой, очень здорово, говорит. Они подумали, вот Нимай. Нимай, он столько говорит, столько много знает, он санскрит шпарит, все писания шпарит, он уже нас всех запутал, он то какую-то истину восстанавливает, потом сам ее разрушает, мы же сами не знаем, в чем истина. Мы уже запутались во всех писаниях, подумали они. И ему всего 14 лет. Ему было тогда 14 лет. И они подумали, надо Кешава Кашмири переориентировать на Нимая. И если Нимай проиграет, мы скажем, ну что, 14-летний мальчишка, что? А если Нимай выиграет, мы скажем, ну а что ж тогда, видите, 14-летний мальчишка тебя выиграл, что с нами тогда разговаривать? Тут мальчишка тебя выигрывает. И они выставили... перед его слугами они сказали, пусть он сначала снимает поговорит. И тогда Кешава Кашмири, он сказал, ну я сейчас быстренько его как бы выиграю и пойду с этими разговаривать, с более важными личностями. И говорится, что Господь Чайтанья, он стал думать, поскольку он параматма, сверхдуша, он стал думать об этом человеке. И он знал такой удивительный момент, что когда человек получает какое-то положение, И он гордится своими знаниями, своим положением, еще своими способностями, именно в знании писаний, в памяти, в четком знании санскрита и так далее. Для такого человека эта гордость практически она как его жизнь, как продолжение его. И если говорится, Кришна там думал так, Господь Чайтанья, что если я сломаю его гордость, и если кто-то будет при этом из его последователей, то он просто жить не сможет, он умрет. Он умрет. Поэтому мы иногда пытаемся сломать чью-то гордость и думаем, что этот человек скажет нам спасибо. Но на самом деле человек просто теряется. Он не сможет дальше продолжать ничего делать. И Господь Чайтанья знал, что это самый такой тонкий вид гордости. И с ним нужно быть очень осторожным. Потому что если такого человека в лужу посадить, все. И что бы мы ему ни говорили, вот преданность, там туда-то пойми, это все ложное, это он не воспринимает. Потому что вот этот самый-самый, помните, мы с вами обсуждали, чем тоньше, да, тем оно что? Могущественнее. Чем тоньше, тем оно могущественнее. Поэтому мы видим, что такого простого человека легко, да, типа, да ладно, да ладно. Потому что более грубое такое. А такие тонкие привязанности, они более сильные. Они, говорится, опутывают сердце живого существа. И здесь говорится дальше. По мнению сведущих преданных, эмпирическое философствование и противоестественный аскез в йогической практике ожесточают его сердце. И сердце становится опутанным вот этим тонким, тонким видом гордости, особенно такой гордости, знания писаний. Это как Равана, он тоже был знатоком, его звали Шастрагья, он тоже знал очень хорошо шастры, этот весь санскрит, мог правильно произносить слова. И тогда Господь Чайтанья, он так устроил, что Кешава Кашмири пришел к нему на Гангу. На Гангу уже вечерело. И он сказал, кто здесь Нимай? Я слышал, здесь есть какой-то Нимай у вас. Я хотел бы быстренько его победить. И с ним было несколько человек всего. Два слуги. А Господь Чайтанья был с мальчишками. И Кешава Кашмири подумал, я не буду никого приглашать. Почему? Потому что что толку-то с мальчишкой-то? Если бы я с какими-то пандитами разговаривал. Это устроил так Господь Чайтанья. Он сделал так, чтобы не было много народа. Чтобы были какие-то несерьезные личности. Были два слуги, которые ничего не соображали в философии, просто восхищались Кешава Кашмири. А Господь Чайтанья был с такими же мальчишками, которым было по 14, по 12, по 13 лет. Таким образом, его ложное эго не было бы затронуто ни теми, ни этими. И тогда Кешава Кашмири, он сказал, давай, я хочу с тобой поспорить. И Господь Чайтанья, он сказал, а, ты пандит, он сказал, нет, я не пандит. Я просто так, Нимай, я балуюсь, я больше просто за язык цепляюсь. И Кешава Кашмири сказал, ну давай, чем ты знаменит? Я тут слышал, что ты тут ходишь, болтаешь, и тебя, меня послали, чтобы я сначала с тобой вот, тягался способности. И Господь Чайтанья сказал, видишь Гангу? Расскажи что-нибудь о Ганге, поскольку Ганга стекает со стоп Господа Вишну. И Кешава Кашмири, говорится, у него в памяти как ветер присутствовал. И он сразу, то есть вот только он сказал, она не сходит со стоп Господа Вишну, у него сразу появилось ровно 100 стихов на санскрите, изысканных, правильно орфографических, построенных, со смыслом, вложенный смысл шастр туда был. То есть, и он сразу прославил 100 стихов прославления Ганги. И это практически было не отлично от шастр. То есть он форму придавал сразу, санскритскую. И он как ветер, все 100 шлок тут же придумал. И все были потрясены. И он сам был такой гордый. И он сказал, ну все. Кешава Кашмири сказал, ну все. Он был так горд. И он даже не ожидал, что это какой-то мальчишка. И Господь Чайтанья сказал, да, на самом деле стихи неплохие. Но ты совершил здесь вот несколько орфографических, здесь грамматических, здесь таких-то ошибок, здесь таких, там, тантология. И он сказал, это где? Он говорит, вот в 5 стихе ты сказал. И он повторил этот стих. Он сказал, вот... В 62 стихе это сделал такое. Вот в 73-м. И он повторял эти стихи наизусть. И тот удивился. И он нашел 5 ошибок. И он сказал, я тебе даю сейчас только 5 ошибок. Если ты хочешь, я в каждом стихе могу найти ошибки. И Кешава Кашмири, он испугался. И он стоял, ничего не мог понять. Кто это перед ним? Что это за мальчишка такой? И он сказал, как это возможно? Что ты их запомнил? Да еще нашел в них ошибки? Да еще смог их повторить и дать комментарии. И Кешава Кашмири, когда слушал, он на самом деле увидел, что он очень хорошо разбирается в грамматике, он на самом деле ошибся. и он ничего не мог понять. И говорится, в этот момент его гордыня, она была сломлена. И единственное, что спасло Кешава Кашмири, что рядом не было никаких, по его мнению, достойных людей, перед которыми бы он мог устыдиться. Был только один, перед кем он почувствовал какое-то ощущение. Но это ощущение было сродни ощущению разочарования в богине Сарасвати. И говорится, Кешава Кашмири, он был полностью побежден. Он повернулся, и в таком состоянии какого-то эйфории, такой эйфории, он возвратился домой. И дома он стал молиться, и он стал причитать, как же так, я тебе поклонялся, как же это возможно было. Говорится, сама богиня Сарасвати его языком говорила. И когда богиня Сарасвати появилась, она сказала, ты дурак. Даже не знаешь, с кем ты пытался тягаться, перед кем ты там воображал. Она сказала, это Нараяна. Это Нараяна. Ты сейчас лично с Нараяной разговаривал. Как я могла совершеннее что-то сказать, чем он? Я сказала все эти стихи, но он нашел во мне ошибки, потому что я несовершенна. Он мог найти в каждом стихе, в каждом слове эти ошибки. Я несовершенна. Это Нараяна. Причина всех причин. И она сказала, ну иди лучше и предайся. И там есть такой момент, когда Кешава Кашмири, он спрашивает, а что такое предаться? Я не понимаю, как это предаться? Она говорит ему, иди просто и упади к нему в стопы и попроси его милости. И говорится, что Кешава Кашмири, он даже не совсем понимал, что это такое преданность. Потому что для него вся религиозность, все, это было писание, знание писаний и некие аспекты отреченности. И сердце его стало жестким. И здесь описывает Прабхупада Госвами, что по мнению сведущих преданных, эмпирическое философствование и противоестественные аскезы йогической практики могут помочь человеку достичь освобождения, но при этом ожесточают его сердце. Они никоим образом не способствуют продвижению в преданном служении. Видите? То есть в преданном служении это не дает ничего. Никоим образом не способствует ничему. Все эти аскезы, все эти философствования. Иначе говоря, эти формы практики не помогают достижению трансцендентального любовного служения Господу. На самом деле продвинуться в преданном служении можно только с помощью сознания Кришны, то есть преданного служения, как такового. Преданное служение абсолютно, оно одновременно и причина, и следствие. Верховная Личность Бога является причиной и следствием всего сущего. И для того, чтобы приблизиться к абсолюту, нужно встать на путь преданного служения, который также абсолютен. И вот эта преданность также описывается еще в одном из произведений, которое описывает лилы такого божества, которое называется Алланатх. Слышали? Помните, я фотографию привозил? Божество Алланатх. И там также описывается эта преданность в историях этого божества. Может быть, кто-то слышал уже? Когда было одно божество, и его постоянно укрывали, прятали, поскольку мусульмане, они как бы, ну, причиняли беспокойство тем, кто поклоняется Вишну. И это божество установили в доме у одного нищего брамана, а у него была жена и сын маленький. И этот брамана, он постоянно ходил в селение крупное, чтобы собирать пожертвования для того, чтобы совершать пуджу этому божеству. Потому что ничего не было вообще. Да. И когда он уходил, собирал пожертвования, приносил домой, и они совершали пуджу, предлагали просад этому божеству и ели. И, в общем-то, у них был такой мотив, как у нас. Когда мы есть хотим, надо это предложить что? Кришне. На самом деле это называется пракрита бхакти еще. Когда мы хотим есть. И поэтому мы предлагаем Кришне. Бхакты, они думают, Кришна хочет есть. Они все время думают, как бы накормить Кришну. И когда что-то остается, они едят сами. Это саньяси на самом деле. Это человек отреченный. И говорится, если саньяси предлагает пищу в монастырении, что я хочу есть, но она должна сначала быть предложена Кришне, то он ложное отречение культивирует. Саньяси не имеет права так думать. Если он так думает, то он значит, он не отречен. И этот брахмана, он думал, надо кормить семью, но поскольку мы преданные, брахмана, он был, поклонялся Вишну, поскольку мы преданные, мы должны, чтобы что-то покушать, так кушать хочется. Но надо это что? Предложить Вишне. И как-то в доме остался только один дробленый рис. И жена стала говорить, вот, ну уже рис надоел, иди в город. И он пошел в город, этот брахмана. И он сказал сыну, я тебя оставляю, давай ты предлагай там все. А сын сказал, сын был маленький вообще ребенок. Я сказал, как я могу это делать? Я же не знаю ни мантр, там, ни ачиманов, ни, я не знаю ничего вообще. Он говорит, просто рис ложишь, перестать перед ним. И в общем дело я тебе сказал. А в индуистских семьях, таких брахманических, отец он как гуру. Отец, если сказал, все. И детей воспитывают так, что дети, самое для них страшное, это расстроить отца. Даже не мать, а отца расстроить. Они очень сильно беспокоятся, дети. Так их воспитывают с детства. Что если я что-то делаю, это беспокоит отца, они считают себя несчастными. Дети эти. Так они воспитаны. И ребенок, когда отец ушел, ребенок, мать сварила этот рис дробленый, ребенок положил на поднос и поставил перед этим божеством. И сказал, я маленький ребенок, я не знаю никаких мантр, ешь, пожалуйста. И побежал гулять быстрее. Ну что он думал, ой, это что-то, какая-то каменная статуя, еще и кормить надо. И он так поставил и убежал. Побегал там, поиграл, маленький же. И мать кричит, ну что там, когда мы будем кушать-то? Мама-то ждет, когда она будет кушать. И он забегает туда, в алтарную комнату. А женщинам нельзя было входить. Поэтому он жене не разрешал этого делать. И он сказал этому сыну, мужчине. И сын забежал и смотрит. А он же не знает, маленький. Он смотрит, рис стоит. На подносе. Он ничего не понял. Он говорит, я маленький ребенок, ты че? Я маленький же ребенок, я не знаю, какие-то там всякие, отец что-то делает там этим, что-то говорит, я не знаю ни одной мантры. Ты давай ешь, ты че? Поешь ты хоть немножко-то, хотя бы половину съешь, что ли? Отец же так приказал мне, ты же сам понимаешь, я же проблемы будут у меня. И он же так более серьезно бежал на улицу. Сел там и стал ждать, закрыл шторы, на шторы смотрит, сидит. Проходит там некоторое время, он опять шторы открывает и стоит. И он там вообще уже испугался, встал на колени, поставил. И он говорит, я тебя прошу, пожалуйста, ешь. Я маленький ребенок, ты видишь, какой я маленький? А это божество, оно с ростом с человека. Он говорит, ты видишь, какой я маленький? Мне всего 4 года, я вообще ни читать, ни писать не умею, ничего не знаю, ни одного чимана, ни одной мантры. И отец сказал, чтобы я тебя накормил. Отец сказал, ты представляешь, не отец. Говорит, я тебя очень прошу, пожалуйста, поешь немного. Я тебя очень прошу. Потому что отец сказал, что ты ешь. Я не верю, что ты ешь. Но отец сказал. А раз отец говорит, что ты ешь, что тебя надо кормить, значит, ты должен есть как-то. Я не знаю, как это происходит. Ну, давай ешь. И он так на него надавит. Он говорит, ешь давай. И опять ушел. Опять сидел, ждал, уже гневается такой. Опять заходит, опять сидит рис. И мать уже там, ну что там, что такое? И он прибегает, он говорит, он не ест. Мать говорит, ну я как... А он с чего должен есть? А ребенок говорит, так отец сказал. И у ребенка такая вера в отца. И ребенок туда-обратно забегает. И ребенок взмолился, стал плакать. Он говорит, отец сказал, чтоб ты ел. Пожалуйста, ты меня-то хоть пожалей. Я не знаю, я маленький ребенок, ни одной мантры не знаю. Отец так сказал, я тебя прошу, ты ешь. И я знаю, что ты должен есть. Потому что отец сказал. И ты тут не прикидывайся, не стой так. И он стал ругаться. И заплакал. И потом, когда он стал плакать, он сказал, я тебя очень прошу. Пожалуйста, поешь. И он вышел. И когда он выходил, он сказал, пока ты не съешь, я не успокоюсь. И потом через некоторое время он заходит, чистый поднос. Вообще даже ни одной нету. И он такой довольный, хватает этот поднос. И с подносом к маме прибегает. Мама говорит, где есть? Он говорит, ну ты куда съел? Мать так на него посмотрела и сказала, ты поэтому так долго, ты все съел. Ну ничего. Ну что-то по тебе не видно. Он говорит, так почему я-то съел это? Он съел все! Он съел! Он сказал, ну ты, видимо, съел там кого мальчишка, ну ты о маме-то почему-то не заботишься. Он говорит, мама, да он все съел! Она говорит, ну конечно, конечно, да, здорово, хорошо. В обед мама поститься стала, лепешку. В обед она опять что-то приготовила. Ребенок опять, она говорит, ну давай только по-честному в этот раз. Давай так, ты предлагаешь ему, чтобы он поел, а и несешь все сюда. Он говорит, так я как вам, я не знаю, он же ест. И ребенок был счастлив, что он ест. И ребенка так заинтересовал этот процесс, что он ест. И он в этот раз прибегает, ставит и говорит, ну теперь я точно знаю, что ты ешь. Отец правильно говорит, пожалуйста, я маленький ребенок, не знаю ни одной мантры, не знаю никаких правил и предписаний. Ну я теперь, ты сам себя раскрыл, ты ешь. Я тебя очень прошу, ну поешь, а. Отец так, поешь, пожалуйста. И закрыл. Опять заходит, чистый поднос. Опять к матери идет. Мать говорит, что? Вы же мне сами даете, я его нашел, он съедает все. И мать уже такая разгневная. И тут отец возвращается. Мать говорит, вообще, я так, мы плохо воспитали сына. Он все сжирает один там. Я не даю, он вообще без тебя вообще от рук отбился. Ставит поднос, все сжирает прямо там, видимо, полтора. Потому что туда забегает, вроде без подноса выходит, потом раз, с пустым подносом выходит. И отец говорит, да, ну, я должен проверить, все-таки сын родной, как-то надо посмотреть. И он привез там фрукты, он все собирал. Он говорит, ну-ка, сын, давай-ка я, иди-ка предложи мне, сейчас некогда. А сам зашел сзади, с другой стороны, там дырочка, в этой алтарной, не вот, но тут дырочка. И сын заходит, бум, ставит это все. И говорит, о, давай поешь. Отец пришел и опять меня просит, чтобы ты поел. Так смотри, не хитри. И я хочу, чтобы ты все съел, сказал ребенок. Я не маленький ребенок, не знаю никакой мантры, он все время это говорю. Не знаю никаких правил предписания. Ну, пожалуйста, ешь, давай. И он ушел. И отец он смотрит дырочку и думает, кто же это ел так все? Думает, какие-то мальчишки, или он сейчас сам этот ребенок. И он смотрит, и вдруг видит, как четырех руки. Видишь, одна рука протягивается, рис начинает. И он начинает четырьмя руками. И отец выскочил, туда забежал, только стой! Не ешь! Ты же камень! Ты же не должен есть! Ты же каменный, ты же божество! Что мы будем кушать, он сказал. И тогда божество она оставила. И она съела столько, сколько смогла. Успела, пока отец не остановил. Итак, отец был браманом, отец знал ачиманы, отец знал мантры, отец был продвинутым браманом. Но даже он не предполагал, что божество съест что-то. Он считал, что это ритуал, что это благоприятно, что-то там какая-то духовная энергия пропитывается. У него не было знания, вернее, его отца было знание, была какая-то отреченность, он был очень нищим, не занимал, собирал пожертвования, жил, в общем-то, по всем правилам. А у ребенка была преданность. И он не знал никаких мантр, никаких ачиманов. И ему нравилось кормить божество. Ему нравилось это. И вера ребенка, желание это делать. Желание кормить божество. И когда божество все съедало, ребенок счастлив был. Он думал, что оно ничего-то не оставило. И так Прабхупада описывает, что, вернее, Шрила Рупа Госвами говорит о том, что это может быть полезно вначале. Конечно, в жизни можно обойтись и без них, без знаний, без отречения, так как преданное служение не зависит ни от чего, кроме желания его совершать. Чтобы заниматься преданным служением, не нужно ничего, кроме искренности. Итак, это очень важный момент, о котором описывает. И мы иногда запутываемся и начинаем развивать какое-то знание эти. И иногда забываем, что все держится на преданности. И Шрила Прабхупада описывает 26 качества вайшнава. Он говорит, преданность это самое главное качество. Все остальные 25 качеств это украшение преданности. Таким образом, если у нас есть 25 качеств, но нет самой преданности, то не имеет никакой цели вообще. Если есть преданность, все остальное это украшение преданности. А как вы думаете, преданность и украшение, в чем разница? Говорится преданность, украшение самих украшений. Как Кришна говорится, когда он его украшает, мама Ишода, то она видит, что эти бриллианты и все цепочки становятся что? Прекрасными. Почему? Потому что Кришна их украшает. Кришна украсил эти кольца. Когда их снимаешь, они ничего из себя не представляют. Когда их одеваешь на пальцы Кришны, они становятся прекрасными. Кришна украшение этих украшений. Она берет, снимает серьги, они уже не имеют никакой цены. Вот помните, какие, как акула у нее? Когда она одевает на Кришну, эти серьги становятся прекрасными. Преданное служение абсолютно, оно одновременно и причина, и следствие. Верховная личность Бога является причиной и следствием всего сущего. И для того, чтобы приблизиться к абсолюту, нужно встать на путь преданного служения, который также абсолютен. Это подтверждает сам Господь в Бхагавад-гите. Меня можно постичь только с помощью преданного служения. Предваряя свои наставления в Бхагавад-гите, Господь говорит Арджуне, «Я открою тебе эту тайну, ибо ты мой преданный». Ведическое знание – это в конечном счете постижение Верховного Господа, а путь, ведущий в Его Царство – путь преданного служения. На этом сходятся все подлинные священные писания. Философы-эмпирики пренебрегают методом преданного служения и в своих попытках превзойти всех остальных в знании и философии лишают себя возможности испытать экстаз преданности. Экстаз преданности. Итак, здесь еще тоже очень важный момент, что когда мы пытаемся развить свое какое-то положение в обществе, то мы лишаем себя экстаза самой преданности. когда мы хотим слыть самыми знающими писания, бхакти-шастрами, там, бхакти-вайтавами, может быть, бхакти-вида. То есть идем вот это, накапливаем просто эти вот философию, то мы лишаем себя экстаза преданности. Что это означает? Это как в отношениях жителей Вриндавана с Кришной. Говорится, гопи, они простушки, а они не знают никакой философии. У них нет вообще философии. Все, что они делают, они движимы чувством любви и преданности. Они движимы чувством любви и преданности. Когда человек философствует, он думает, вот это благоприятно, сейчас благоприятно гневаться. Если я не разгневаюсь, то получится реакция будет. А если я сейчас промолчу, это будет нормально. Человек пользуется разумом, да? Вот мы помним, да, почему Чандрамали, она олицетворение трансцендентального разума, разумом пользуется. А Шримати Радхарани эмоциями, трансцендентные эмоции. И говорится, что эта преданность, она выше этих философствований. И когда человек пытается возвыситься за счет философствования, он лишает себя экстаза преданности. Здесь описывает Рупа Госвами. Почему? Потому что его цель быть как бы самым великим философом. Что я даю красивые лекции, вот все восхищаются моим проникновением в какие-то тонкости и в какие-то моменты. И когда у человека такая цель, что он хочет за счет своего красноречия возвыситься над другими, за счет своего знания, философии и всего остального, он лишает себя экстаза преданности. А говорится, биджалата бхакти, или бхакти биджалата, да, она дается кем? Философам-эмпирикам или кем? Преданным. Да? То есть тому, кто испытывает этот экстаз преданности, от него мы получаем это семя. Таким образом, мы можем видеть, когда кто-то готовит какую-то лекцию, если он преследует цель возвыситься через свою лекцию, показать, что он такой грамотный, что он столько много знает, он ждет восхищения публики, собственного восхищения, то это является препятствием для получения что? Экстаза преданности. Экстаза преданности. И поэтому человек может быть сбит с толку, он может не понять, как получить преданность, что такое преданность. И Притху Махарадж, вы если помните, он говорит, что это состояние, это чувство, понятно тому, кто его испытал только. Что он не думает о том, как показаться людям, что я продвинусь, что я прогрессирую. Почему? Потому что все, что мы делаем для окружающих, мы делаем что? Значит, какой? Ложный престиж, завоевать уважение. Это что означает? Какая гуна? Страсть. Это гуна страсти. И мы видим, как люди пытаются получить эту гуну страсти, но они не испытывают экстаза преданности. Не испытывают экстаза преданности. И вот есть такая история, если вы помните, она очень хорошо как раз описывает эту преданность. Калавеча Шридхара. Вот там описывается. Калавеча Шридхара, он был нищим вообще. И Калавеча означает торговец бананами. А в бананах сами бананы, кожура, цветы, все идут в еду. Только в еду не идут что? Листья банановые. И говорится, банановые тарелки приравниваются к золотым тарелкам по чистоте. То есть, если вы кушаете на золоте, вот у вас золотая тарелка, и если у вас тарелка из бананового листа, то степень очищения, вот все, что к ней прикасается, вся пища, вот что, знаете, да, что золото обладает определенным видом бактерицидных, вот здесь, оно очищает, определенный вид энергии есть, то вот как раз банановые тарелки и золото обладают одинаковым, равным потенциалом очищения. И вот этот Калавеча Шридхар продавал эти банановые тарелки. И он установил самую низкую цену, и это было в пайсах. В пайсах это вообще, это, ну, как вот, я не знаю, у нас нету таких денег, пайсов. У нас даже как бы коробка спичек там, по-моему, копейка стоила, да? А это было даже меньше, чем копейка, пайсы. Они еще меньше, чем копейка. Это копейка, поделенная на стол, так будем говорить. Что, представим, есть копейка, это рупи назовем его, да? И там есть еще 100 вот этих полкопеек. Вот эти пайсы. И он установил цену, которая была ниже всех торговцев этих тарелок. И он, когда выручал деньги, он ровно половину отдавал на служение Ганге. И поскольку он выручал эти пайсы, а это даже не копейка, банан один рупий стоит. Один банан стоит рупий в Индии. Ну, по крайней мере, для белых. Рупий везде, где бы вы не знали, вам никогда не продадут банан за пайсы. Вся рупий. Или полтора рупий, один банан. И вот там за 10 рупий 10 бананов. Ну, иногда 11 вам дадут. Так уж или там заболтаете вообще, слезы там, бахте покажете. Да, помнишь, да? Рупий банан стоит. Так вот, представьте, он получал где-то 60 пайсов. 60 пайсов. Половина отдавал на служение Ганге. Оставалось 30 пайсов. Никому не было выгодно даже ему банан продать. Даже бананы продать. И иногда ему давали какую-то воду подслащенную. Да? Иногда давали какое-то то, что никто в пищу, ну, животным могли отдать, и это отбирали и что-то ему продавали. Практически он не мог нормально питаться вообще. На эти деньги невозможно было ничего купить. И тогда Клавиша Шридхара, у него был такой еще дом. Практически стен не было и крыши не было. Такой странный дом был, описывается. Что не было стен, продуваемых со всех сторон ветрами. И когда шел дождь, весь дождь был в квартире, весь. И когда светило солнце, все солнце было в квартире. Но крыша вроде бы была. И говорится, что у него крыша такая, обозначение крыши, обозначение стен и обозначение дверей было. Такое, знаете, как вот, представьте, вот если ничего нету, только вот эта вот одна штука сюда входила. И перед входом у него был такой ржавый-ржавый большой, как таз такой, где он когда приходил, он в нем ноги был. И порой он так уставал, что он даже воду не менял в нем. Он мыл ноги в той же воде, в которую, допустим, домой пришел, ноги помыл, воду же надо выбросить. Там канал всегда течет, видите, если помните, да, тогда, помнишь, да, там сразу перед домом. И этот таз стоял. И он ноги мыл, и порой даже не выливал воду, и спать ложился. Потом просыпался, и у него была физгармония. Такая вообще, вот как наша. Вот точно такая. И он на физгармонии начинал играть и петь Хари Кришна. И он пел так очень удивительно, говорится, потому что в Индии они же поют так, может быть, вы слышали, как вот, индийские в Индии поют, они все тянут, да? И так он, когда он весь день торговал бананами тарелками, описывается, потом ему давали там около 60 пайсов, 30 отдавал на Гангу, 30 оставалось, пил немножко водички какой-то подслащённой, что-то съедал там, не знаю, ботву какую-то, ему немножко, то есть полностью голодный. Приходил, мыл ноги, ложился и думал, нет, надо петь. А поскольку стен-то нету, и там люди же рядом живут, он очень поздно приходил, поскольку деньги нужны были, и он, ему никогда не удавалось заработать, вообще никогда. И он постоянно думал, если я подольше постою, сейчас все уйдут, эти торговцы, а поскольку у меня и так самые низкие цены, кому-то всегда, почему? Потому что поздно вечером жизнь начинается в Индии, потому что днем жарко, а вечером все начинают двигаться. И он думал, ну когда вечер наступит, у меня все раскупят. Но ничего не происходило. И он приходил, садился, мыл ноги, садился и начинал так петь. Еще у него, говорится, не было слуха абсолютно. И все знали, что он нищий. Видели его дом такой, его видно было в доме всегда, что он делает. Как он там, как в аквариуме. И он начинал так петь. И ему спать неохота было всегда. И все соседи, и он, а когда он так пел, еще слуха нету, еще он пытался по-индийски это петь, это было очень похоже на такой, на вой, на завывание. И все соседи, они кричали, ты, наверное, от голода поешь, ты никакой там не Хари Кришна мантра, ты не святые имена, ты просто от голода воешь. И все называли, что Калавеча это вой голодного. И они говорили, сейчас опять этот голодный придет, начнет выть. И соседи, когда он уже доставал вообще вот эти Хари Кришна мантры, они быстро, что у них было есть, они собирали и говорили, он не заткнется, пока его не накормит. И они приходили, да ешь, ну, только не пой, пожалуйста. И он ел, и тогда спать ложился. И так каждый день было. И так было каждый день. И Господь Чайтанья, он тогда же еще, ему не было 24 лет, он же в 24 года только Махапракашу-то проявил, когда он на Райме. Еще никто не знал, что он как бы такая личность. И он приходил к Калавече Шридхаре. И каждый раз он говорил, сколько стоит. И у Калавечи были самые низкие цены. Это вообще было смешно даже. И люди даже так, ну, как бы на него немножко смотрели, как на сумасшедшего. А поскольку все знали, что он воет по ночам, к нему такое, как к сумасшедшему отношение было. И что он такой сумасшедший бизнесмен. Во-первых, видели, что он бизнес никак не может наладить. Что такой, ну, вы знаете, когда вот мы видим преданных, да, когда они что-то бизнес собираются делать, и у них все время пролет такой. И поэтому такое немножко отношение было у людей, такой странный очень человек. Воет по ночам, не поет вообще ужасно поет, ужасно просто. И говорится, что его ругали, и говорит, что ты беспокоишь Господа своим пением. Что таким пением ты, наоборот, пугаешь всех людей. И И на самом деле религия уходит из нашего города из-за того, что ты поешь так. И Коловеч, и когда Господь Читания приходил к Коловече, он говорил, сколько стоит? И Коловеч говорил, и он говорил, ах ты мошенник, ты мошенник. И Коловеч, он говорит, что ты сказал? Он говорит, ты мошенник. И устанавливал свою цену. И эта цена была в 5 раз еще меньше, чем он говорил. То есть вообще-то, ну смешно было. И Господь Читания очень серьезное лицо делал. Очень серьезное. И Коловеч говорил, ты шутишь? И он говорил, ах ты вор. Ах ты бизнесмен, ты здесь приходишь, я тебя вижу часто, ты наживаешься, тряпки оденешь такой, живешь там в этой хижине, у тебя, наверное, особняк есть, я знаю, у тебя богатство там куча. И он начал громко так говорить, и люди слышали это. И Коловеч, он так на людей смотрит, он говорит, смотрите, смотрите, какое он лицо еще делает. И он говорит, дай мне все твои тарелки за такую цену. И Коловеч говорил, нет, я не отдам. И тогда Господь Читания говорил, я сам заберу. И он все тарелки сгребал, уходил. И Коловеч ничего не говорил. И Коловеч опять шел домой, брал эту фисгармонь и начинал. Еще кто-то тарелки отобрал какой-то. Так разно обзывают. Все знают, что ничего нету. У него такой, он думает, какая карма какая. Уй, вообще. Что же я такое натворил? И он так про себя, он, ну, всегда как вайшнава думает. А, боже мой, что я там такое вообще сделал? И он начинал выть. Это Харе Кришна мантру, там все эти имена. И он так еще, вообще, он так воспевал. И люди резко соскакивали и начинали собирать все, что у них есть, там, что осталось сзади, и несли его. Он ел и опять сложился. И так Господь Читания делал каждый раз. И вот когда Господь Читания в один прекрасный день зашел на алтарь, сел и проявил Лилу Махапракаша форму Нараяны, он стал говорить своим преданным, пожалуйста, просите любое благословение. Преданные тогда воочию увидели, что это Господь, и они все стали говорить, а, это оказывается похоже, это он, кого мы ждали, света золотого, как же мы с ним общались и не могли понять, ну мы подозревали, но точно не знали. И тут все узнали, что он Нараян. И Господь Читания, он сказал, просите все, что хотите. И каждый просил там преданности жене, там детям, чтобы все вернулись назад к Богу. Кто что просил, кто прямо просил. Преданные были, у них все были желания преданных. И Господь Читания сказал, когда все понапросили, Господь Читания сказал, теперь, еще там была такая интересный момент был такой, когда, очень интересно, когда Господь Читания приводил своих последователей к Коловече Штитхаре, туда, где он продавал эти тарелки, и он говорил, вот этот человек несметно богат, и он прячет свое богатство, он мошенник. И Коловече, он говорит, ты шутишь? Все знают меня, что я нищий. И он говорил, так он искусно прикидывается. Вы посмотрите, он несметно богат. И он говорит, наступит время, когда я выведу его на чистую воду. Это знаменитая фраза Господа Читания по отношению к Коловече Штитхаре. Наступит время, когда я выведу его на чистую воду. И преданные, поскольку они доверяли Господу Читанию, думали, надо же человек, какой богатый, как себя ведет. Ну, знаете, как у нас бывает, богатый такой в пиджачке ходит, знаете, там такой на запорожце ездит. И они думают, вот какой вот. И Господь Читания стал пока это. И он сказал, я хотел бы Коловечу увидеть. Они сказали, кто такой Коловеча? Они сказали, ну там есть один. Есть там один такой. Идите в то место, увидите там избушка, без окон, без дверей, без стен, без крыши, но избушка. И там такой выть будет, на весь квартал будет вой такой, слышите. Святое имя воспевает. Прям как на этот вой идите, и вы увидите. Увидите самого богатого человека. Самого богатого человека среди всех богатых людей. И они говорят, как богатый может жить так, он говорит, идите. И преданные пошли туда. И они слышат, правда, вой такой неприятный. Они говорят, ну что такое-то? И приходят там такие непонятные стены, непонятная крыша, и он там сидит на гармошке. И соседи кричат, ты сидишь голодный, не воет. И люди на него всяко разно. И кто-то приносит там что-то ему всякие там едки кидает. И он Коловеч наяривает. Потому что у него как раз перед этим тарелки опять отобрал Господь Читания. Он не знает, он еще в таком состоянии, что карма плохая, все плохо, есть не дают, и петь еще не дают. И он думает, ну я вас просто своим петьем доведу всех. И он еще специально громче наяривает. И преданные сказали, Коловеч, иди, тебя зовет там. Он сказал, читание тебя. Я сказал, какое читание? Не знаю никакого читания, идите отсюда. Чего пришли тут беспокоить? И опять запел. Они говорят, подожди, тебя читание зовет. И он никак не хотел идти. И тогда преданные, они пошли, Господь читает, скажи, он не идет. И в какой, говорит, какое читание, ничего не знаю. Мы говорим, Господь, он да, смеется. Господь меня уже зовет, все. Они уже на что думают? Он думает, что это как бы соседи, чтобы не мешал петь. Уже меня Господь призывает, они хотят меня, наверное, убить, не пойду никуда. И за гармонь еще крепче сокрушит. И пою. И Господь читание, сам он пришел. И он тогда его увидел. И говорится, что к Оловечи каждый раз он испытывал какую-то привязанность. С одной стороны, он гневался на этого молодого человека, а с другой стороны, он ему чем-то так понравился, что он все время ждал. Он думал, когда же он придет, опять поругаемся с ним. Что-то в сердце его привязывало очень сильно, и он не мог понять, что это такое. И когда Господь Читания появился, он увидел его, и он был счастлив, и он не мог понять, почему он счастлив. Все беды от этого саньяси были в его жизни. Он его всяко разно оскорблял, богачом называл. Все люди стали поговаривать, что на самом деле у него где-то там клад под этой, под его хибарой там лежит. И он там где-то ворует что-то, всех беспокоит, прикидывается. И люди стали так к нему относиться еще хуже, чем относились. И Господь Читания пришел со своей последовательностью и сказал, вот он, самый богатый человек. Самый богатый. И он сказал, ой, Вишну. Так делают люди. Они язык так зажимают. И они говорят, ой, Вишну. Я не так. Вот так же. И он так сделал. Господь Читания говорит, вы не верите мне? Все, да верим. А где у него? Что у него? Клад там, золото какое-то. Он говорит, да. А Головечий говорит, ну давай покажи, где у меня тут золото. И Господь Читания, этот горшок, этот таз, который стоял, он из земли, а он полный был воды, где мыл ноги, он несколько дней. И Господь Читания вырвал, и тот сначала не понял. И он давай пить. И Коловечец закричал, что ты делаешь? И он схватил Господа Читанию и стал у него отнимать этот таз. Господь Читания стал за этим, и они стали бороться за этот таз. За этот ржавый таз, в котором была вода, которую мыло, он мыл ноги Коловечец Шридхар. И никто ничего толком не понял из последователей. Раз Господь Читания пил, все кинулись. И Коловечец один этот таз вырывал, и такая толпа у него этот таз вырывала, и все в этой воде. И Господь Читания сказал, что вы даже не представляете, как богат этот человек, что вода, в которую намыл стопы, дает освобождение любому. Кто бы ни прикоснулся к этой воде, еще тем более ее испил, он обеспечил себе чистую любовь и место на Вайкунтха-локе. Кто же может быть богаче, чем эта личность? Любой, он сказал. И в шастрах говорится, что даже черви, они могут получить эту милость от преданных. И так Господь Чайтанья, он показал эту преданность. Что такое преданность? Как преданный, не обладая, может быть, какими-то качествами, не обладая каким-то знанием, каким-то положением в обществе, может снискать милость Господа, может обратить внимание Господа на себя, потому что он не претензий. И он 50% он исполнял свой долг, он думал, нет, надо служить. Служить Ганге, я недостойная личность. Надо служить Ганге, потому что Ганга стекает со стоп Кришны. И он служил в воде, которая омывает стопы Кришны. И Кришна пришел и служил в воде, которая омывает стопы кого? Его преданного. Итак, Прабхупада говорит, философы-эмпирики пренебрегают методом преданного служения в своих попытках превзойти всех остальных в знании философии и лишают себя возможности испытать экстаз преданности. И Господь Чайтанья спрашивает Коловечи Шридхара, он говорит, что ты хочешь? Проси, что ты хочешь. И что сказал Коловечи Шридхара? Я хочу, чтобы мы вечно с тобой встречались и ругались с тарелок. Нет для меня счастья превыше этого. Это самая моя большая удача, что я могу видеть тебя и спорить с тобой насчет стоимости этих тарелок и отдавать тебе все эти тарелки. Итак, это состояние преданности, экстаз вот этого чувства, он не связан с экстазом тела, с положением в обществе, с какими-то нашими качествами материальными, с нашей памятью или с чем-то. И поэтому, когда мы говорим о преданности и о памяти в преданном служении, мы не имеем в виду ту память, которую говорят ученые, там, 2×2=4, там, таблицу умножения наизусть знает или что. Это другие виды памяти. Говорится, то, что мы делаем с желанием, то мы всегда это помним. То, что мы делаем как долг, помним меньше. А то, что мы делаем как обременение, мы забываем. И поэтому Шрила Прабхупада объясняет, что когда у нас есть желание, и мы с желанием слушаем, то мы помним это. И мы все с вами наверняка замечали, когда мы хотим наслаждаться, мы слушаем какой-то анекдот, и на всю жизнь его запоминаем. Порой слово в слово. Но иногда прослушаем 100 историй о Кришне, и не помним ни одной. Потому что у нас есть желание наслаждаться. И мы быстро запоминаем то, что нам нравится. Нравится нашим чувствам, нашему вожделению, то, что нас удовлетворяет. И очень быстро забываем то, что нас не интересует. И поэтому эти все виды памятования, они связаны с потребностью души. И иногда мы начинаем забывать, что такое преданность и что такое все эти материальные качества. Мы стремимся за этими развить эти 25 качеств, лишая себя самого важного качества – преданности. Мы можем превратить все в ритуалы, мы можем превратить все в сухую философию, знатоками быть, как вот этот Кешава Кашмири или Дигвиджай, там еще был один такой. Можем слыть великими какими-то. И Прабхупада говорит, что они на самом деле махатмы в глазах своей глупой, неискушенной публики. И что же такое преданность? Преданность, она лишена таких мыслей, она лишена таких мотивов. Сама преданность, она ничего не имеет общего с материальными нашими желаниями. Ничего общего. Это как никто не может понять, почему Кришна, он проигрывает своим преданным. Вот мы читаем, как Кришна проигрывает, или преданный какой-то говорит: Кришна, открой рот, закрой глаза. Кришна открывает рот, закрывает глаза, будто бы он не знает, что сейчас ему одуванчик в рот, и он там будет плеваться, сидеть. Если вы скажете какому-то философу эти вещи, что Бог так себя ведет, он не поймет, у него породится критика. Это так же, как между сапожником и браманом. Когда Нарада Муни сказал, что там делает Господь? А он слона через игольное ушко про это. Философ, человек вот на такой платформе, ему сложно испытать экстаз. А сапожник, он в экстаз впал. Сапожник впал в экстаз и смог это объяснить очень просто. А брамана лишил себя экстаза. Лишил себя экстаза. Экстаза преданности. Итак, чтобы понять, что такое преданность, нужно очень хорошо разобраться, кто же такой преданный. И говорится, по мере прогресса в преданном служении, когда человек прогрессирует в преданном служении, он начинает четко различать, где бхакти, а где бхакти нет. Это происходит по мере прогресса. Он видит, вот этот человек преданный, а этот человек нет. У этого человека очень хорошая преданность, яркая преданность. А этот человек, он просто выскочка, он просто преследует какие-то материальные желания, он последователи ищет. Этот человек хочет себя показать, что он такой умный, разумный. А этот человек просто себе что-то хочет доказать, в своих собственных глазах хочет быть более продвинутым. Этот человек на публику работает. И это приходит со временем, когда человек начинает различать эти вещи. Сначала в себе, потом в других. Он начинает различать это. Он начинает четко и ясно видеть преданность. И тогда, когда человек начинает различать преданность и видеть преданность, те люди, которые не различают и не видят, что такое преданность, они немножко сбиты с толку, они думают, как же так, я же более умнее, я более квалифицированнее говорю, я такой, у меня какие-то качества проявлены. И они сбиты с толку, они не могут вас понять. Поэтому мы видим, что духовный учитель, помните эту историю с Тханур Дасом, который был просто такой, ну как бы, бандит почти что, который там саблями махал и всем остальным, не знал писания, не знал санскрита, ничего не знал. И он влюбился еще в какую-то танцовщицу там царскую, практически она была как наложница дворцовая, и она там все время обслуживала этих всяких приезжих, заезжих чиновников из других государств. И как Рамануджа Ачарья сумел увидеть в нем этот потенциал преданности. Когда он ученикам показал, когда там каупины отрывали и все драгоценности украли. И что этот человек, не обладая такими философскими познаниями, проявлял эти аспекты отречения. И проявлял эти аспекты знания. Что такое знание? Отличал дух от материи. Как он мог отличить дух от материи? Когда он все украшения, ругал жену даже, готов был... Когда он готов был жизнь отдать, тут же отдать жизнь за духовного учителя. А кто-то говорит, а я в вас не верю вообще. Но пытается проповедовать. Развивать веру. Еще нужно развить веру, чтобы... Потом отдать свою жизнь. Атмани веданам. И поэтому все эти процессы очень длительные. Не надо путать все. И иногда мы сбиты с толку. Мы начинаем не видеть преданности, а начинаем видеть вот эти все материальные качества. Муктикаму, там эту пхуктикаму, ситхакаму. И начинаем за это оценивать, развивать, как бы ценить человека за его материальные знания, за его какие-то материальные качества, за его красноречие. Но если все это не используется и не преследуется в преданности, оно не имеет никакой цены. И говорится, когда человек так делает, его сердце что? Оно ожесточается. А что такое ожесточается? Человек испытывает неудовлетворенность, когда кто-то разбивает его ложные представления. И означает, что как только такого человека кто-то задевает, то это практически вы ему наносите смертельную рану. У человека полностью энтузиазм теряется. Как узнать, что человек просто преследует цели, связанные с мирскими желаниями? Все хорошо, но его цель — мирские желания. Как только вы задеваете это, что с ним происходит? Его энтузиазм сразу что? Уходит. Сразу же уходит. И человек прекращает действовать как преданный. Почему? Потому что он не развивает преданность. А что развивает? Философствует. И пытается совершать аскезу. Таким образом, говорится, что на самом деле это не так. Углубление знаний и отреченности, помогая человеку утвердиться в сознании Кришны, могут быть полезны в начале. В конечном же счете можно обойтись и без них. Так как преданное служение не зависит ни от чего, кроме желания его совершать. Чтобы заниматься преданным служением, не нужно ничего, кроме искренности. Искренность Прабхупада описывает как правдивость. А эта правдивость, это выражается в том, что человек очень ясно видит свою цель и стремится к этой цели. И преданность, говорится, она выражается только в одном качестве – анукулья. У него есть лишь одно желание – удовлетворить Кришну. Даже если все не удовлетворены будут тем, чем будет удовлетворен Кришна. И мы видели, как на Курукшетре Арджуна не пытался кому-то что-то показать. Он просто пытался удовлетворить Кришну. И этот вопрос преданности очень важен, когда мы не ищем чувственных наслаждений, а пытаемся наслаждать Кришну. Может быть, это тяжело, но в этом и проявляется преданность живого существа. Он демонстрирует свое предание, свою зависимость. Раз, Кришна, ты хочешь так действовать, чтобы я так действовал, я буду так действовать. Может быть, я несовершенно, как этот мальчик, он сказал, я не знаю ни мантр, я не знаю ничего. Но мне сказали, что ты так будешь доволен, что отец будет так доволен, и что отец хочет, чтобы ты был доволен, и я просто это делаю. Я ничего не знаю, но, пожалуйста, сделай это. Это преданность. И когда человек не понимает, что такое преданность, он начинает очень много болтать. Очень всякий там по отношению к тому, по отношению к сему. Он забывает обо всем. Он все забывает. Его поглощает эта рутина. И поэтому сердце его, оно становится сухим. И поэтому эти люди, они не испытывают экстаза от преданного служения. Они не чувствуют преданности. Кришна не притягивает их. Их притягивают материальные желания. И Кришна лишь становится как объектом исполнения этих материальных желаний. Как вот та старуха, помните, старуха и золотая рыбка. Примерно вот такое же, такие же отношения восстанавливаются между живым существом. Это мирская религиозность. И живое существо лишает себя экстаза преданности. И говорится, нектар преданности. Это вот пыль сначала попадает от капли, потом какая-то часть капли попадает на живое существо. И оно тогда отрекается ради этой капли. Потому что оно уже ощущает, что такое преданность. Что преданность превыше всех этих положений, моих чувств и всего. Но когда живое существо привязано к телесной платформе жизни, боится чего-то, что-то потерять, ему очень сложно. Поэтому говорится, как получить преданность от общения с преданными. То есть с теми людьми, которые что? Стремятся к преданности, к цели всей нашей деятельности. Интересно, вот есть история, вы, может быть, читали, как Гаура Кишора Даса Бабаджи. Говорится, очень удивительная личность. Он повторял мантру, во-первых, около отхожего места, возле отхожего места. Мы бы никто не знали его никогда. Потому что если бы сейчас мы сидели здесь возле туалетов, повторяли свое святое имя, то никто бы на нас внимания не обращал. У нас хорошее помещение, мы здесь повторяем, у нас этично все. Он сидел возле туалета, повторял мантру, и говорится, у него был человеческий череп, крышка вот черепная, от настоящего человека. Это была такая вот как бы штука, черепная коробка. И он туда заливал кипяток и бросал рис. И рис набухал, и он потом ел его. И Бхактинанда Тхакур, он его спрашивал, ты почему так делаешь? И он говорил, а чтобы всегда помнить, что жизнь бренна. Он ел еду из черепа, будто вообще человека, не знаю, это тамос, это все, это уже испражнение. Таким образом, он даже не мог наслаждаться едой, он не хотел наслаждаться едой, он просто поддерживал дух в теле, для того, чтобы все время помнить, в чем цель. Цель – преданность. Я поддерживаю только свое воспевание и памятование о Кришне, и совершаю служение, чтобы слушать и говорить о Кришне. И он все время это делал. Таким образом, когда мы забываем о цели, начинаем думать, что мы вечные, что жизнь так прекрасна, тогда, говорится, постепенно эти проблемы, они начинают к нам подходить ближе, ближе, ближе, ближе, ближе. Мы забываем, что такое преданность, что наша цель – преданность, что все, к чему мы стремимся, не имеет никакой ценности. Наша молодость, сыновья, богатство, родные и близкие. И в этом стихе как раз говорится, влекомые потоком материальных желаний, живое существо судорожно хватается за всякого, кто волею судьбы оказался поблизости. Так между людьми возникают всевозможные взаимоотношения, дружба, вражда, родство, нейтральные отношения, посредничество, взаимное презрение и так далее. Так или иначе, все эти связи недолговечны. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати всегда называл это временные войны. Временные войны. И эта история о временных войнах очень хорошо описана Шримад Бхагаватам. Если вы помните, на райской планете жил такой слон Гаджендра. Он был самым сильным и самым могущественным. И он так гордился своей силой и своим могуществом. И он бегал там по этой райской планете, любил. И у него была куча слоних, куча слонят. У него была куча друзей, все его прославляли. И он думал, я такой великолепный. И он наслаждался всем этим, Гаджендра. И это история временных войн. У него было богатство, у него все было. У него было очень много пещер, где он, куда он заходил. Его боялись, ноги сразу у места уступали. И вот он приходил в озеро, говорится, и в озере купался. И он купался не просто так. Вы видели, как великая личность купается? Великая личность не просто заходит, раз так присела, окунулась и вышла. Она брызги делает, она заплыв делает. Знаете, вот в Индии можно видеть, как брахманы купаются и как западные брахманы купаются. Очень видно. Что одни омовение делают, а другие делают заплывы. Да? Заметил? Это говорит о гордости. Это говорит о гордости, о чувственности. Они плавают, они заплывают туда. А индусы, они приходят очень... У них нет такого даже такого какого-то стремления плыть куда-то. Это мальчишки плавают. А брахманы, они так омываются, они степенно все, даже молодые брахманы. И вот Гаджендра, он заходил в одно озеро и начинал там плавать, беситься, там, дудеть, трубить, слониха там, свое тело, так, ах. И они все стояли на берегу и восхищались. Все стояли и восхищались. И в этом озере жил крокодил. И крокодил про себя подумал, что-то он слишком крутой стал. Что-то из себя возомнил, видать, крутого, и что-то слишком этот парень озеро мое баламутит. А это озеро мое. Пусть там бегает по земле, там топчется. Я и мое. Гаджендра думал, я, все мое. И крокодил думал, я и мое. И крокодил как-то, когда он там из себя что-то изображал в этой воде, там мускулами трес, там туда-сюда дудел. Крокодил подплыл и как его за ногу схватил. И они начали биться. Он начал вырывать свою ногу. Попробовал, но крокодил в воде очень силен. А слон в воде вообще не поворотлив. Как вот говорят, слон в воде какой-то. Посудной лавки. И они начали сражаться. И чем больше дергался Гаджендра, тем сильнее впивался крокодил в ногу Гаджендры. И Гаджендра, он повернулся на берег и увидел этих воинов, которые клялись ему в преданности, в любви, там, во всем. И он сам говорит, И они говорили, Гаджендра, так мы-то кто такие? Ты великая личность. Если ты уж великая личность, такую проблему попала. Мы-то что? Мы-то как? Мы просто даже в страхе, просто видя, что ты в проблеме, мы уже проиграли. Ты такой самый среди нас, самый сильный. Раз с тобой такое случилось, что уж нам-то там делать? Но мы с тобой, Гаджендра. И он тогда Гаджендра подумал, они временные войны. На них, оказывается, никогда на самом деле нельзя было опереться. Он так подумал, Гаджендра, оказывается, они временные войны. Они все пока хорошо, все войны. Но сейчас я не могу найти от них никакой помощи. И Гаджендра попытался опять сам сражаться с этим крокодилом. И говорится, что он там почти сколько-то, очень много десятков небесных лет сражался с этим крокодилом и ничего не мог сделать. Ничего не мог сделать. И он не мог понять, как освободиться от крокодила. И в этот момент Гаджендра, когда он почувствовал, что уже выхода никакого нету, Гаджендра вспомнил о преданности. Гаджендра вспомнил о преданности. Он всеми своими качествами пытался это сделать. Хитростью, так, что-то он там крокодилу говорить даже пытался. Но ничего не происходило. И тогда Гаджендра увидел лотос. И когда он увидел лотос, вы помните, да, всегда описание. Лотосные стопы Кришны, лотосные ногти, лепесткообразные пальцы, лотосные глаза и так далее. И когда Гаджендра увидел лотос, лотос напомнил ему о Кришне. И он подумал, все равно помирать. Он почувствовал, что все равно помирать. И говорится, Гаджендра стал смиренным. Он вдруг понял, что все его качества, чем он гордился, они даже его от крокодила не могут избавить. А те близкие, к кому он был привязан, они все бесполезные. Они все думают только о себе. На самом деле они всегда эксплуатируют друг друга. И он вдруг это резко ощутил, когда крокодил его за ногу схватил. Почему и говорится, чатур витхаба джанти мам джана сукрити нарджуна. Тот, кто в беде и символом этой беды и преданности в беде, является слон Гаджендра. И когда слон, он вдруг понял, что все это было ложно. Он это на них так надеялся, строил какие-то планы. Но в самый серьезный ответственный момент они говорят, ну если ты в такой беде, как же мы-то сможем там тебе? Чем мы тут с тобой, мы морально с тобой. Мы с тобой. И они испугались. И Гаджендра, он сорвал лотос и поднял его кверху хоботом. И он стал кричать. Что же он кричал? Он стал кричать, молиться Господу Вишну. Он стал молиться. И тогда Господь Вишну проявился. И свои сударшны чакры, этот крокодил был на мелкие кусочки, на лапшу порубленный. И говорится, Гаджендра, он достиг Вайкунтхи. Сразу Господь Вишну подлетел и на Вайкунтху его забрал. И говорится, и крокодил также получил освобождение. И крокодил, и Гаджендра получили освобождение. Почему? Потому что они очень хорошо поняли, что преданность выше всех остальных качеств. Преданность, способность помнить о Кришне в самых тяжелых ситуациях, всегда помнить о Кришне, не забывать Кришну, всегда стремиться обращаться к Кришне, всегда надеяться на Кришну. Это и есть признаки преданности. А не когда мы преследуем какие-то другие цели и говорится, Кришна, он причина следствия, и он наше будущее. Настоящее это следствие прошлого и причина будущего. Да Кришна, он и настоящее, он и прошлое, и он наше будущее. И когда человек так думает, что Кришна это цель и метод, и способ, тогда человек проявляет эту преданность. Где взять такую преданность? Надо общаться с такими преданными, которые не пытаются культивировать какие-то эти моменты. Или сохраняя даже все, они стремятся к преданности. Они ценят преданность, хотят получить преданность, хотя, может быть, ее не имеют. И когда Прабхупаду спросили, если преданный еще не чист, но он хочет очистить свою преданность, нужно стать чистым преданным. Прабхупада говорит, вы можете считать его чистым преданным. Это лишь дело времени. Почему? Потому что он привлекается чистым преданным служением. Он привлечен преданностью, он не привлечен ничем другим. И это лишь дело времени. Поскольку он понял, что такое преданность, и стремится к ней, и ценит только преданность. Так человек может возвыситься до преданного служения. И Кришна в Бхагавад-гите говорит, тот, кто рассказывает о чистом преданном служении, сам, несомненно, поднимется до чистого преданного служения. Хари Кришна. Пожалуйста, может быть, вопросы какие-то есть. Получите новый философский импульс, что это сыграет большую роль. Вся цель это преданность развития, бескорыстие. Поэтому, когда говорится о преданности, имеется в виду о бескорыстной преданности. Поэтому человеку, который не понимает этих моментов, он всегда впадает в философские распри. И поэтому Санатана Госвами, он никогда ни с кем не спорит. Потому что он видел, что человек не понимает, что такое преданное служение. А там что, кому, чего по отношению, почему упадок в сердце. Он отождествляет себя с телом очень сильно. И преследует телесные цели. Почести, власть, положение в обществе, как-то уважение, самоуважение и так далее. Но он не преследует Кришну, он не преследует цели. Цель не Кришна у него. Поэтому спорить с ним бессмысленно. Смысл есть только тогда, когда человек устремлен к Кришне. Тогда с ним спора нет, когда он просто слушает. Вы просто обмениваетесь с ним, допустим, реализацией. Или он слушает, он, допустим, если на более ступень ниже, он просто принимает это смиренно. Потому что его интересует преданность, его интересует. Кто кого победит в споре, там или кто-то что-то. Его интересует преданность. А для того, чтобы получить преданность, он готов что угодно делать. Таковы признаки преданного служения. Так говорится, оно привлекательно.